Глава 1. Досье. Часть 1. Совершенно секретно. Экземпляр единственный машинописный. Занесению в компьютерную базу данных не подлежит. Начальнику управления по планированию специальных мероприятий генерал-лейтенанту Нифонтову А.Н. Аналитическая записка. В номере 3, 106 Московского ежемесячника «Совершенно секретно» от 3 марта сего года было опубликовано весьма пространное интервью корреспондентов издания «Н» и «К» с известным чеченским террористом, главой непримиримой оппозиции Султаном Рузаевым, взявшим на себя ответственность, как он ранее заявил, за террористические акты, взрывы бомб на железнодорожных вокзалах Пятигорска и Армавира. Ксерокопия интервью прилагается. Публикации предпослана редакционная врезка следующего содержания. «Мы не преследуем цели дать этому человеку политическую трибуну, но вовсе не считаться с ним было бы ошибкой, способной привести к новым трагедиям». Интервью озаглавлено «Террорист с манией величия». А на фотоснимке, где Рузаев изображен, как обычно, в форме полевого командира и в темных очках, помещена крупная надпись. Рузаев не приговаривал к смерти разве что Христа. Несмотря на это, общий тон интервью весьма спокойный, местами даже доброжелательный, с углублениями в подробности биографии и частной жизни героя публикации. Однако не вызывает сомнения, что ключевой в интервью является фраза Рузаева. Начало цитаты. «Скажу прямо, мы готовимся к большой национально-освободительной войне с Россией. Вопрос ставим четко. Если и дальше желают с нами играть, не признавая наши права на собственное государство, то доиграются». Конец цитаты. Как известно, после взрывов в Пятигорске и Армавире Рузаев не раз появлялся на российских телеэкранах и выступал в СМИ с угрозами крупномасштабных терактов в Москве и других городах Российской Федерации. Очевидная амбициозность его заявлений вызвала скептическое отношение к нему даже среди сторонников независимости в Чечне, а один из руководителей республики публично назвал его шизофреником. И хотя Рузаев утверждает, что по решению суда шариата этот руководитель принес ему извинения, подтверждений этому из независимых источников не поступало. Таким образом, публикация интервью в газете «Совершенно секретно» представляется аномалией, требующей анализа и объяснений. Наш источник, имеющий широкие связи в журналистской среде, сообщает, что, как ему удалось выяснить, инициатива интервью ежемесячнику «Совершенно секретно» исходила от самого Рузаева или его ближайшего окружения. Рузаев финансировал поездку корреспондентов в Чечню и гарантировал их безопасность. Хотя местом проведения интервью указан Грозный, в действительности это не так. В пивоваре Дома журналистов один из авторов интервью, корреспондент Н., рассказал, что люди Рузаева встретили их на границе с Дагестаном и ночью с соблюдением всех мер предосторожности в машине с затемненными стеклами привезли в какой-то предгорный поселок, где и состоялась эта беседа. Наш источник не исключает, что Рузаев не только оплатил поездку журналистов в Чечню, но и каким-то образом финансово стимулировал их работу, так как вышеупомянутый корреспондент Н., вечно безденежный, в тот вечер в Доме журналистов заказывал дорогой коньяк и угощал всех знакомых. У некоторых членов редакционной коллегии «Совершенно секретно» публикация интервью с Рузаевым вызвала резкое осуждение. Отвечая на упреки, что издание предоставило политическую трибуну безответственному авантюристу и террористу, один из руководителей ежемесячника заявил, что не считает нужным подвергать публикуемые материалы цензуре, чем бы это ни диктовалось. «Наше дело – давать сенсации», – сказал он. «Эксклюзивное интервью Рузаева – это именно сенсация, которая привлечет к нашему изданию интерес не только в России, но и во всем мире». Политическую же оценку его заявлениям пусть дают политики. Имея эту информацию, аналитический отдел задался вопросами. Первый. Является ли случайностью публикация интервью Рузаева именно в данное время и в данной геополитической обстановке в России и в Кавказском регионе? Второй. Имеют ли широкомасштабные угрожающие заявления Рузаева под собой реальную почву, либо же они являются саморекламой, имеющей целью повысить его пошатнувшийся авторитет в Чечне? Ответ на первый вопрос – нет. С большой степенью вероятности можно утверждать, что выбор времени публикации интервью Рузаева далеко не случайен. Главный фактор сегодняшней общеполитической ситуации в Чеченской Республике и во всем Кавказском регионе – заключение соглашения между правительством РФ и Чечней об использовании нефтепровода, проходящего по территории Чеченской Республики, для транспортировки из Баку в Новороссийск так называемой «ранней нефти» из азербайджанских месторождений Азери, Чирак и Гюнешли.